Dum dum dum dum dum dum dum dum. La la la la la oh, la la oh oh oh. Апалия Альтабле, выдающаяся скрипачка на традиционной и неотрадиционной кастильской сцене. Ее стиль в рамках популярной скрипки характеризуется красноречивостью и эмоциональностью. Бланка выделяется своим особым творческим видением. Спасая репертуар Дульсайны своего деда Симона Альтабле и адаптируя его для скрипки и сочиняя оригинальные пьесы в нетрадиционных ритмах, ее музыкальная эклектика привела к развитию экспериментальных принципов. Thank you. horas clavan nieve deshaciendo el tiempo. Relojes mecidos por segundos, viento. Un hombre en la escena del octavo centenario contemplando la existencia, catedráticos cimientos. Alumbrando el campanario, bóveda celestial, los chapiteles atravesando plano secuencia existencial. Niveles curiosos de conciencia habitan, niveles oscuros con este arte levitan, Leviatar a Leviatán cruzando los mares, oleajes confusos en estos tiempos que habitas. Tus obras son faros, los cuadros naves, cuando veremos todo tan claro como la nieve que cubre el templo gótico, que no romano, que no romano. El humano, como ahora lo hago yo con esta tinta ante el deshielo de mis manos. Mis manos. Así calado, con este anhelo que me prendo desolado. Acicalado, sabor caramelo, hacia ese tul azul color, tupido cielo al que lancé mi credo. В результате деконструкции кастильской музыки Бланка создала несколько музыкальных проектов, таких как «Сира У», скрипичный дуэт «Кастильянос» и визуально-звуковое шоу «Мы – пыль», с которым она выпустила свой первый сольный альбом в 2001 году. Она также участвовала в создании многочисленных пластинок других исполнителей различных жанров – поп, африканская музыка, инди. Помимо работы музыканта, Бланка посвящает свою профессиональную жизнь преподаванию скрипки. В 2009 году вместе с Хесусом Хавьером Артега Бланка основала некоммерческий образовательный проект «Крисоль де Куэрда Традициональ» – международный лагерь народной скрипки. В настоящее время Бланка руководит проектом «Популярный мастер-класс по струнам» в Бургасе. We'll be right back. Бланка Альтабля, композитор и исполнитель, находящийся в постоянном развитии и поиске. Черпая вдохновение в различных традициях и среде, в которой она живет и создает универсальный фольклор. В оде «Формы воды» Бланка сплетает симфонию из постфолка и постминимализма, которой красота причудливо соседствует с авангардом. Совместный характер этой работы очевиден в участии артистов Бланки Альтабле, скрипка, вокал и клавишные, Ивана Себриана, скрипка и клавишные, Дианы Сампром, перкуссия, Кока Моя, вокал, Алекса Хаче, вокал, Самуэля Пиньяс, бас. Thank you. это хорошая музыка. Эта музыка не столько состояния, сколько настроения. И настроение возвышенного. Ей присуща определенная универсальность. Ее можно слушать, сидя дома или прогуливаясь по улице, утренним или вечерним. Воде, бесконечной музе, которая приобретает разнообразные формы, плавно перетекающие, постоянно меняющиеся настоящие. Бланка Альтабле, формы воды, 16 ноября 2023 года.